родился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели. Все пуси, Путин и Собчак. И у стены кремлевской ели. Горели охуенно так. Москва, вагон, звонят твои колокола. Москва, пожжет твои золотые купола. Москва, по ком звонят твои колокола. Москва, пожжет твои золотые купола. Бам, бам, бам, бам. Бам, бам, бам, бам. Бам, бам, бам. Я же, кому? Горел Медведев и Навальный, и будущий, и бывший мэр. Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Горели люди на Болотной, ОМОН сгорел и все менты. А с неба дождик жалкий, златый, еще для большей красоты. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почет твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почет твои золотые купола. Бам, бам, бам, бам. Бам, бам, бам, бам. Бам, бам, бам. Ляу! Останкино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно на зло. И храм спасителей, и бани, хачи сгорели москвичи. А дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола?